Я очень кратко напомню, что мы с вами делали в прошлый раз. Значит, мы читали из Нового Завета, сначала мы там дочитывали кое-что из Ветхого, а потом мы читали из Нового Завета послание к евреям, отрывки. И в этом послании говорилось, в этих отрывках, прежде всего, о жертве, о распятии Христа, как о жертве, которая послужила ко спасению всего человечества. И мы очень кратко с вами рассуждали о том, об этом можно бесконечно рассуждать, о том, что вообще такое жертва, что на самом деле ветхозаветные жертвы были, и в послании к евреям об этом довольно подробно сказано, были своего рода прообразом Голгофы, то есть они имели некоторое временное, условное значение, они были своего рода символом, указывали на то, что должно было произойти. В то же время мы говорили, это не из послания, это уже из нашего опыта, что на самом деле это довольно широко распространенный символ жертвы мы находим практически во всех религиях. Не везде это кровавые жертвы. Там буддисты приносят жертвы цветы, там, фрукты. Для них это и важно, чтобы это было именно так. Но вот сама идея, что человек отдает нечто ради высшей цели, ради высших сил, это вещь абсолютно универсальная. И сегодня я хотел бы предложить вам тоже немного почитать, но другое уже послание, послание к римлянам. Я понял по прошлому разу, что синодальный перевод действительно вот для таких толкований тяжел. А я хочу вас познакомить с другим переводом, я уже о нем рассказывал. Это перевод под редакцией Кулакова Михаила Петровича. Он адвентист, перевод адвентистский, выполнен адвентистами. Вот он обычно без обложки, вот в таком виде встречается. Но вот есть сейчас и с суперобложкой. Меня часто спрашивают, где он продается, я не знаю. Дело в том, что его вот делают в Тульской области, в поселке Заокский. Они сейчас над Ветхим Заветом работают. Будет пятикнижие очень скоро. И вот они там его продают. Если к ним приехать туда, в город Заокский, Тульской области, продадут. Но понятно, что никто туда не ездит. В Москву, когда они приезжают, они с собой берут пачку. И вот там кому-то продают, кому-то раздают, там по 100 рублей продают, очень дешево. Но это, в общем, никакой такой вот постоянной точки нету. По-моему, раньше Российское библейское общество продавало, сейчас нет. Чем это хорош перевод? Он занимает нишу, которая на самом деле сейчас не занята ни одним другим переводом на русский язык. Он понятный, но не вульгарный, скажем так. Он написан достаточно хорошим, литературным, красивым русским языком, без каких-то просторечий, без какого-то такого шока, который иногда люди видят в переводах Кузнецовой. Но в то же время он понятен, в отличие от синодального. На самом деле таких переводов должно быть много. Конечно, есть некоторые особенности, потому что его делали адвентисты для себя, соответственно, у них есть свои какие-то тонкости вероучения, и некоторые, но буквально вот отдельные места, я наверняка знаю только одно, в первом послании Петра, они перевели по-другому, чем переводят все остальные, именно потому что вот они сделали свой адвентистский перевод. Но их этих мест крайне мало, и, в общем, наткнувшись на них, нетрудно, если действительно заняться этим, сравнить с синодальным, нетрудно выявить, в чем там различие. В общем, я его очень рекомендую именно для людей, которые хотят читать и понимать, особенно послание. Ну и мы много говорили об этих разных переводах, и «Радостная весть», перевод Кузнецовой, он тоже для этой цели годится. Просто он людей многих шокирует, там очень много просторечных выражений, там есть вещи, от которых действительно глаза на лоб лезут. Ну, вот такой провокативный перевод. Тем не менее, если понимать, что это не единственный способ передать мысль, то пользоваться им тоже можно. Итак, послание к римлянам. Что это такое? Ну вот, кстати, кулаковский перевод и называется немножко иначе. Это послание, как практически в большинстве современных переводов, послание апостола Павла христианам в Риме. Это послание обращено к конкретной общине в Риме. Причем, судя по всему, в этой общине было довольно много евреев. Рим был столицей Римской империи, как нетрудно догадаться. И, конечно же, в столицах всегда много всех, особенно в такой столице, как Рим. Этот город же еще в античные времена насчитывал более миллиона жителей. То есть это тогда, когда города были по 10-20 тысяч, это уже большие города, да? Там 100 тысяч – это огромный мегаполис, а Рим – миллион. И, конечно же, там была своя еврейская община, потому что евреи активно занимались торговлей, конечно, у них были интересы и политические. Периодически там они устраивали какие-то свои дела с императором. И, безусловно, апостол Павел, когда отправлялся в свои миссионерские путешествия и странствовал в основном по соседним с Палестиной странам, по Малой Азии, нынешней Турции, потом в Ахайю, то есть нынешнюю Грецию, перебрался, но не упускал из виду и Рим. И потом он действительно отправился в Рим. Правда, для этого ему пришлось претерпеть арест, и он, собственно говоря, потребовал суда у императора. Вот интересная деталь. Апостол Павел был римским гражданином. Тогда гражданство было что-то вроде нынешней московской прописки. Оно было далеко не у всех, только у жителей города Рима и у отдельных избранных представителей провинциальной знати. Остальные не имели римского гражданства, были подданными Римской империи, но второго сорта, то есть не имели тех привилегий. И апостол Павел воспользовался своим правом римского гражданина просить суда у императора. Соответственно, его должны были отправить лично к императору на суд. Но это все в книге «Деяния» описано, мы сейчас это читать не будем. А вот здесь он пишет послание к римлянам. Это послание всегда считается во всех буквально христианских конфессиях некоторым таким основным богословским текстом Нового Завета. Вот странно, Евангелие – самый главный, конечно, текст Нового Завета, который говорят о Христе прежде всего. Но богословие в основном строится на послании к римлянам. Потому что здесь действительно это не просто, как во многих других посланиях, письмо по каким-то частным поводам. Здесь апостол излагает вот самую суть своего учения, очень подробно и очень так систематически. Правда, говоря слово «систематически», я не совсем точно говорю. Апостол Павел систематическим богословом не был. Но он не читал лекции. Вот первый пункт, второй пункт, запишите такую формулировку, потом посмотрите в такой-то книжке. Он этого не делал. Он излагал свои мысли, иногда очень горячо, у него явно такой вот живой характер, очень непосредственный. Иногда он с одного переходил на другое, потом возвращался к первому. Такого систематического богословия в его посланиях нету. Но есть некоторые идеи, которые, конечно же, он подробно объясняет по-своему, и эти идеи стали действительно центральными для всего христианства. Но поскольку он систематическим богословом не был, значит, трактуют его послания несколько по-разному. И вот особенно, конечно, часто протестанты этим занимаются, у православных как бы есть своя традиция, и мы ей следуем, и, в общем-то, не особенно читаем Библию, а зря, между прочим. Протестанты очень часто к этим текстам обращаются и предлагают свои какие-то модели. И вот сегодня я предлагаю вам прочитать этот текст. Мы постараемся с вами, глядя на этот текст, понять, в чем же, собственно говоря, состоит сердцевина христианской вести, потому что послания эти были написаны не только римлянам, но и другие, до письменных Евангелий. То есть это один из самых первых текстов христианской церкви, который был именно признан таковым. Послание к римлянам сразу было принято всеми церквами, а его достоинству никто никогда не спорил. Там мы говорили, послание к евреям вызывало вопросы, некоторые другие послания, такие вот периферийные. А это вот самый-самый центр. Когда мы будем это читать, то мы должны представлять себе одну вещь очень хорошо. Вот Павел пишет римлянам. И в Риме христианская община уже существует. Естественно, Павел был не единственным, кто проповедовал, и люди распространяли весть о Христе и помимо него. В этой общине было две категории людей. Это были бывшие иудеи и бывшие язычники. Точнее сказать, бывшие язычники – это правильно, а вот иудеи-то бывшими не становились, да, потому что это были отчасти евреи, то есть иудеи, иначе говоря, которые исповедовали иудаизм, свою религию, религию Ветхого Завета, какой мы ее знаем, которые увидели во Христе, в Иисусе из Назарета, увидели Христа, увидели Мессию, которого они ждали, поняли, что вот сбылись все эти пророчества, мы с вами долго о них говорили, читали книгу пророка Исаии. Вот они приняли это и сказали, да, действительно, вот этот человек, который стал Мессией, мы в него верим. Но при этом они, естественно, не перестали быть иудеями. Сегодня что у нас получается? Если человек крестится, ну, у меня, например, жена еврейка по происхождению, христианка, она, естественно, не религиозная была, но там заходила пару раз в синагогу в отрочестве, просто по приколу, что называется. Естественно, она не то, что перестала быть иудейкой, она и никогда не была. Она стала вот русской православной фактически, да, хотя она еврейка по национальности. Таких очень много. Если человек, наоборот, сегодня, допустим, иудей какой-нибудь, вот правоверный иудей с пейсами в черном этом лапсердаке, да, вот, который все соблюдает, станет христианином, скажем, православным или католиком, да, то, естественно, он откажется от иудаизма, никуда не деться. Есть одна религия, есть другая. Вот тогда этого не было. То есть были иудеи, которые соблюдали все свои иудейские обряды. Конечно, они не совсем похожи, вот этих лапсердаков не носили. Но суть была той же самой. То есть Ветхий Завет они почитали как Писание, соблюдали правила Ветхого Завета, ели только кошерную пищу, то есть не ели свинины, не ели морепродукты, фрутти ди маре, не работали в субботу и многое-многое другое соблюдали. И приняв Христа как Спасителя, как Мессию, это все они продолжали делать в массе своей, потому что, собственно, евреями-то они быть не перестали. Они были религиозными евреями, ими и остались, просто они вот увидели Мессию. И была другая категория, бывшие язычники. Очень разные люди. Люди, которые могли там, до этого почитать языческих богов, там, Зевса или Юпитера, как его называли римляне, и прочих. Могли быть там, сторонниками каких-то восточных культов, могли быть философами, кем угодно. Но они, принимая христианство, естественно, язычниками быть переставали. То есть одновременно ходить на Евхаристию и приносить жертву Зевсу было невозможно абсолютно. Да? То есть это вещи несовместимые принципиально. И очень часто у людей по этому поводу в ранней церкви возникали сомнения, а как же тут быть? И одни говорили, как раз те, которые из иудеев, для того, чтобы стать христианином, надо сначала стать иудеем. Надо совершить обрезание, надо соблюдать кашрут, вот все эти пищевые ограничения, надо отмечать субботу, надо многое-многое-многое другое делать. А иначе какие же вы христиане? Иисус же был сам евреем, он же соблюдал все это. И другие им говорили, нет, нас-то это не касается, мы уверовали не в закон Моисея, а мы уверовали во Христа. И очень много на эту тему спорили, кстати, Павел об этом долго и подробно в своих посланиях пишет. И сегодня, когда мы читаем послание к римлянам, мы, конечно, должны представлять себе, прежде всего, вот эту общину римскую, которая состоит из двух категорий людей. Евреи, из которых большинство соблюдают, ну, практически все соблюдают какие-то ветхозаветные установления, и язычники бывшие, к которым это все абсолютно не относится, которые приняли Христа. Сегодня другая картина, потому что, как я уже сказал, сегодня, если евреи принимают Христа, они скорее присоединяются, да, будучи либо нерелигиозными, либо в редчайших случаях сменив религию, да. А наша нынешняя церковь – это церковь бывших язычников. То есть, что там русскую взять, что любую другую – это люди, которые еврейских корней в основном не имеют. И поэтому мы как-то об этом не задумываемся. Для нас эта ситуация вроде бы не актуальна. Но эти послания не были бы для нас важны, если бы в этих посланиях не излагались какие-то вечные вещи. Вещи, которые определяют жизнь церкви всегда и везде, а не только в первом веке в Риме, там, в Салониках и где-то еще. И поэтому сегодня, естественно, мы смотрим на эту ситуацию, понимаем, с одной стороны, это конкретная историческая ситуация, у нас сегодня другая, но мы понимаем, что Павел говорит о каких-то очень важных, принципиальных вещах, и мы начинаем смотреть немножко по-другому. Павел пишет о законе, конечно, это закон Моисеев, соблюдение которого было обязательно для евреев, но мы начинаем на это смотреть, может быть, со своей точки зрения мы говорим, да, но ведь у нас тоже есть что-то вроде закона, есть там церковный устав, есть определенный чин богослужения, есть там правила, как поститься, молиться и все прочее. Да? То есть своего рода закон есть и у нас, а без закона нет вообще ни одной организованной религии. Да? Нет такой религии, где каждый бы чего хотел, то и делал. И она не может просто существовать, тогда все разбредутся. И вот, значит, это с какой-то стороны актуально и для нас. И мы можем смотреть на этот текст, как смотрели римляне того времени, христиане из Рима. С другой стороны, можем смотреть сегодня из нашей нынешней ситуации, задумываясь о том, что же действительно человека спасает. Ну вот такое краткое предисловие. Сейчас начнем читать. Значит, пожалуйста, вот коробочка для вопросов в письменном виде. Можно их туда класть. Итак, четвертая глава. Самое начало четвертой главы. Конечно, у нас неизбежно получаются здесь такие вот обрывочки, мы не можем целиком это послание прочитать. О чем же здесь Павел говорит? Он начинает с Авраама. Часто люди говорят, Ветхий Завет не нужен христианам, чего они там нашли. Я уже говорил вам, и паки повторю, что без Ветхого Завета вы в новом ничего не поймете. Кто такой Авраам? Откуда он взялся? Зачем он вообще нужен? Да, это все в Ветхом Завете изложено. И Павел на него ссылается, уже говорит о вещах, которые его аудитория прекрасно знала. Авраам – это, безусловно, тот, кто стоял в основе вообще всех единобожных религий. Его знают и мусульмане под именем Ибрагима, и иудеи, конечно, и христиане, потому что действительно он был, во-первых, праотцем и еврейского народа, и арабского, который тоже от него произошел, и некоторых других. А во-вторых, он был и в главных. Он был человеком, которого призвал в свое время Господь, тогда, когда не было на земле людей, веровавших в единого Бога, ну а если были, мы о них ничего не знаем, кроме, может быть, Мелхиседека, о котором мы читали в прошлый раз. Вот только про него еще говорит Писание, что он был священник Бога Всевышнего. Но про него говорится крайне мало. А вот Авраам – это человек, которого Бог избрал, позвал за собой, Авраам ему поверил, пошел за ним, Господь обещал, что от него произойдет великий народ. И евреи действительно все считали себя потомками Авраама, не только физически, хотя это так, но и по вере. И как раз, если помните, в Евангелии тоже говорится о том, что Авраам – это отец всех верующих, и Даже был такой эпизод, где иудеи, придя ко Христу, сказали ему: «Наш отец Авраам, вот мы какие замечательные, да, не кто-нибудь». Он им ответил очень резко, нетолерантно абсолютно. Он им сказал: «Ваш отец дьявол». Имея в виду, что вы, может быть, по плоти и происходите от Авраама, но творите волю вовсе не Авраама. Это, естественно, касалось не всего еврейского народа, а вот тех людей, которые таким образом говорили. Здесь Павел тоже ссылается сразу на Авраама. Да? Это вот такая вещь. Но вот как в советское время сказать «Ленин». Все сразу знали о ком это. Да? Вот основатель всего. Вообще все, что говорится, это сразу про Ленина. Да? Вот для иудаизма то же самое Авраам. И, конечно, для аудитории Павла сразу это понятно. Итак, я прочитаю вот по Кулакову, а вы, если хотите, следите синодальный перевод. Первые 8 стихов 4 главы. «А что скажем мы о праотце нашем по плоти, об Аврааме? Чего он достиг? Если праведным был бы признан он за дела свои, смог бы хвалиться, однако же не перед Богом. Что Писание говорит? Поверил Авраам Богу, и было это зачтено ему в праведность». Ну, я прочитаю все стихи, а потом их прокомментирую. «Работнику платят по долгу, а не из милости. Но когда человек, не ставя себе в заслугу дела свои, доверяется Богу, оправдывающему грешника, сама вера его вменяется ему в праведность. Давид говорит то же самое, называет блаженным он того человека, которого Бог признает праведным не по делам его. Блажен, кому прощены его беззакония, чьи покрыты грехи, блажен человек, грех которого Господом не зачтется». О чем здесь идет речь? Сразу, на первый взгляд, даже как бы не очень понятно. А на самом деле Павел здесь спорит. Спорит очень доказательно, кстати, с людьми, которые считали, и, кстати, в Евангелии мы таких людей тоже встречаем, это фарисеи и книжники, которые считали, что, во-первых, их отец Авраам, то есть они происходят от Авраама, и у них, что называется, спасение в кармане. Таких людей сегодня много. Они будут говорить: «Мы... истинная церковь, вот мы к ней принадлежим», да, или «мы народ богоносец», там, «мы русские», ну, на самом деле, каждый народ это про себя говорит, вот, сколько есть уже книжек, есть книжка, что Иисус Христос был украинцем, что он был румыном, венгром, что он был русским, да, ну, всем хочется сказать, это мы тут самые главные. Это первая их мысль, что наш отец Авраам, то есть мы в полном порядке, у нас есть заступник. И второе, мы заслужили, то есть мы исполняем закон. То, что всегда у человека, живущего по правилам своей религии, так или иначе, возникает вот такое желание сказать: «Ну вот я-то исполняю закон, я пощусь, молюсь, там, не делаю каких-то дел, одних делаю, наоборот, дела другие, все, я заработал, мне положено, да, вот Бог велел это делать, я делаю, значит, все, я спасен, я буду в раю, со мной все будет хорошо». И Павел именно об этом спорит, он начинает с Авраама. «Что скажем мы о праотцах наших по плоти, об Аврааме? Чего он достиг?» То есть, смотрите, им говорит он, вот был Авраам, человек, которого призвал Бог. Он что, очень много чего сделал, когда Бог его призвал? Он очень долго постился, молился, соблюдал заповеди, потом Бог ему сказал: «Да, молодец, все ты сделал правильно, вот теперь давай, иди за мной». Нет, абсолютно нет. Бог его просто призвал, он, может быть, был хорошим человеком, но мы ничего не знаем о том, чтобы он какие-то особые дела до этого сделал. И он поясняет это дальше. Если праведно был бы он признан за дела свои, мог бы хвалиться. В смысле, вот он мог бы сказать: «Да, вот я такой замечательный, вот я все как сделал, какие я великие совершил дела, вот поэтому я праведен». Но нет. Если бы он мог бы хвалиться, то только не перед Богом, потому что Бог-то в любом случае более праведен. Писание говорит: «Поверил Авраам Богу, и это было зачтено ему в праведность». Вменилось в синодальном переводе такой юридический термин. Что это значит? Он цитирует здесь действительно книгу Бытия, и там есть такие слова. Это значит, что не действия Авраама были причиной того, что он назван праведником, а только его вера. Бог его призвал, сказал: «Выйди из земли твоей, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». И он пошел. Все. Он еще ничего не сделал, но это вменилось ему в праведность. То, что он ответил на Божий призыв, то, что он поверил. Но, опять-таки, мы видим, что вера здесь – это не просто интеллектуальный такой вывод, знаете, вот я считаю, что Бог есть. Ну и что, и живу дальше, как и прежде жил, и ничего не меняется. Нет, но человек действительно изменил всю свою жизнь, пошел за Богом, пошел по его призыву. Еще ничего не достиг, еще не совершил каких-то аскетических подвигов, там, не написал каких-то богословских трактатов, не сотворил там множество дел благотворительности, а просто начал жить как верующий. Да? И это уже стало причиной для того, чтобы Бог счел его праведником. Вот на что ссылается здесь Павел. И дальше уточняет, работнику платят по долгу, а не из милости. Вот синодальный тяжело очень переводит. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. В смысле? Если мы подписали контракт и работаем, значит, зарплату нам платят по этому контракту. Если не платят, это повод в суд обращаться. Да? Есть люди, которые и тогда были, и сейчас есть. Есть люди, которые с Богом строят отношения на этой основе. Да, я буду исполнять определенные правила, а ты мне за это зарплату. То есть всякие благословения в конце жизни вечной. Если так, то тогда для веры места, собственно, не остается. Да? Тогда существуют четкие условия, есть некие вот правила, которые исполняются, за них обещанная награда, и все это товарно-денежные отношения. Но когда человек, не ставя себе в заслугу дела свои, доверяется Богу, оправдывающему грешника, сама его вера вменяется ему в праведность. Вот на что обращает внимание Павел. Это уже есть, он говорит, в книге Бытия. То есть человек не ждет каких-то подвигов со своей стороны. Он сразу, безукоризненно доверяется Богу, не делая каких-то оговорок. Вот я, значит, что-то и то-то выполню, потом ты мне за это заплатишь. И это уже делает его праведным. Давайте представим себе людей, которые, допустим, иудеев, которые строго соблюдали закон, а тут пришел какой-то вчерашний язычник, он еще вчера там жертву богам приносил, а тут хоп, он такой же праведник, как я, а я с детства все соблюдал, я столько потратил сил, времени, средств и всего прочего. Это что, он мне равен? И Павел ему говорит, да, равен, потому что вы оба поверили. Не имеет никакого значения, что ты пришел со своими заслугами, а он пришел абсолютно, вот как, он как Авраам пришел, он вчера был язычником, но он вот сейчас как Авраам, поэтому вы с ним в этом положении абсолютно одинаковы. И нечего ставить себе это в заслуги. И дальше он цитирует еще одного ветхозаветного персонажа, царя Давида, то есть Псалтирь. Царь Давид, опять-таки, один из величайших авторитетов для иудеев, потому что это самый великий царь. Собственно говоря, если вы помните, Мессию Христа называли «сын Давидов», то есть человек, который продолжает то, что начал Давид, который доводит это до совершенства. И, конечно же, Давид много тоже говорил, в его псалмах есть пророчества, которые воспринимаются как пророчество о Христе. И Давид говорит то же самое, называет «блаженным он того человека, которого Бог признает праведным не по делам его». «Блажен, кому прощены его беззакония, чьи покрыты грехи, блажен человек, грех которого Господом не зачтется». То есть, о чем здесь говорит Псалтирь? О том, что блажен человек, которого Бог простил. Да? Смотрите, не блажен Шварценеггер такой духовный, который всех победил, много всего сделал, достиг великого результата, получил золотую медаль, и вот теперь ей гордится. А блажен любой абсолютный человек, которого Бог простил. То есть, получается, все в долгу, об этом он тоже пишет в послании к римлянам, мы просто этот кусочек сейчас не читаем. Все люди так или иначе согрешили, все люди так или иначе перед Богом виновны. И если Бог прощает грехи человека, то вне зависимости от того, насколько он много сделал, или наоборот, насколько он много нагрешил, этот человек блажен. Конечно, это может очень неуютно показаться с точки зрения вот такой бухгалтерии. Да? Вот, а что же я грешил, может быть, совсем чуть-чуть, так иногда только. А вот там кто-то грешил вообще беспробудно, жуткие вещи делал. Но если Бог его простит, то значит он будет блажен, и ты не будешь никакого иметь преимущества перед ним. Вот что говорит апостол Павел. С одной стороны, это обидно человеку, который рассчитывает на свои какие-то заслуги, с другой стороны, насколько замечательная перспектива. Да? То есть нет ни для кого препятствия сказать, ну я уж слишком нагрешил, да? Ну я уж совсем ничего не сделал. Ну и что? Для тебя ничего не закрыто. Пропускаем кусочек 4 главы, где он подробно еще эту мысль объясняет. Переходим к 5 дальше. 5 Павел подводит некоторый итог тому, о чем мы сейчас говорили, и продолжает дальше. Он говорит об оправдании верой. Что имеется в виду? Что человек получает оправдание, то есть Бог его грехи не считает уже за грехи, да? Он ему прощает их все и тем самым его оправдывает. Как это происходит? Вот он как раз сейчас это объяснил. Это происходит благодаря вере человека. Человек поверил, Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. То есть Авраам наверняка был грешен, каждый человек грешен, но через свою веру он был признан праведным. И вот с этого начинает 5 главу. «По вере оправданы, и мы теперь в мире с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот тоже очень важная для Павла и для всего христианского миропонимания формулировка. Мы получаем оправдание благодаря вере, это значит, что мы в мире с Богом. То есть грешник, он в определенном смысле враждует с Богом, воюет с ним, да, оскорбляет его своими грехами, и, соответственно, над ним тяготеет угроза наказания, над ним тяготеет гнев Божий, говоря вот словами Павла. Но если грешник прощен, то начинается мир. Но это очень легко представить на примере отношений ребенка с родителями. Да, вот какой-то ребенок, который там вопит, орет, ногами топает, дерется, естественно, он воюет с родителями. Да? Когда он примирился с ними, то там его простили, и наоборот, все очень хорошо, мирно и замечательно. Он продолжает, Павел, не просто так, а через Господа нашего Иисуса Христа. То есть вот как раз то, что мы в прошлый раз с вами читали в послании к евреям, служит своего рода основанием для этого прощения. Хотя здесь любое слово «основание», «подобие», все что угодно, оно только указывает на некоторую реальность духовную, но не исчерпывает ее. Да? То есть благодаря тому, что совершил Христос, каждый человек может получить оправдание. Вот как раз то, о чем мы говорили, жертва, которая была принесена, для которой все жертвы ветхозаветные были только прообразом и бледной тенью. «Через Него, верою Своей, приобщились мы к той благодати, пребывая в которой, ликуем в чаянии Божьей славы». А здесь Павел вводит еще одно понятие – благодать. Что это такое? Ну, у нас это слово, оно такое же затасканное. Мы говорим «благодать» там, про какое-нибудь хорошее впечатление, да, там вот в бане попарился, вышел в благодать. Нет, конечно, совершенно не то это слово значит изначально. Его первоначальное значение – это «благой дар». Благодать, вот по даже славянским корням это видно, когда кто-то дает нечто благое, причем дает просто так. Это не зарплата, заработанная, да, некоторыми усилиями. Вот по контракту мне обязаны заплатить, заплатили. А подарок – это то, что мы или кто-то делает от чистого сердца. И, соответственно, именно об этом здесь и говорит Павел. И именно это слово становится для него и вообще для всей христианской традиции с этого момента центральным. То, что люди в церкви живут благодатью Божией. То есть не заслугами своими, а благим даром, незаслуженным, но данным нам от Бога. Пребывая в которой, тоже очень важная вещь, подарок-то могут дать, а я могу отказаться. Я могу его потерять, сломать и так далее. То есть в этой благодати еще нужно прибыть, в ней нужно остаться, в ней нужно каким-то образом суметь сохраниться, в которой стоим, пишется на дальний перевод. Да? Даже такой более твердый образ, то есть вот человек не просто находится где-то, а он стоит в ней, то есть он старается ее сохранить. «Ликуем в чаянии Божьей славы» или «Синодальный хвалимся надеждой славы Божьей». То есть смотрите, с одной стороны, говорит Павел, нам уже дано прощение грехов, нам уже дана благодать, а с другой стороны, у нас есть еще только надежда на то, что будет некогда, слава Божия. Мы все понимаем, мы живем в мире несовершенном. Мы сами абсолютно не святые люди. Мы с вами понимаем, что Царство Божие, оно, наверное, будет очень мало похоже на то, что мы видим вокруг себя. Мы этого только ожидаем с надеждой, да, что это будет когда-нибудь нам дано, если мы стоим в благодати, да, если мы вот ее не потеряем. И это будет раскрытием славы Божьей. То есть вот это самое Царствие Небесное. Мы начали с него наш разговор, когда читали отрывки из Евангелия. Да? Какие-то совершенно другие отношения между людьми, между человеком и Богом. Какой-то совершенно другой мир. Вот это все будет проявлением славы Божьей, и мы надеемся на это. И сейчас уже имеем благодать, которая действует в нас, которая, тем не менее, еще не означает окончательного изменения всего этого мира, которое еще не отменяет полностью зла, которое есть в этом мире и в нас самих, не отменяет нашего несовершенства. Более того, мы радуемся и в нынешних испытаниях наших, зная, что в них развивается стойкость, а в стойкости зрелый характер, что и вселяет в нас надежду. Надежду, которая никогда никого не разочарует, потому что свою любовь Бог излил в сердца наши Духом Святым, данным нам. И тут же он говорит об испытаниях. То были времена гонений уже начинавшихся, когда римские власти пытались христианство искоренить как некий вредный предрассудок. Конечно, испытания могли быть разными, где-то это могли быть, ну, в те времена еще, может быть, не такие публичные казни, как при императоре Нероне потом началось, но достаточно серьезные неприятности, человек там мог лишиться, ну, сегодня мы это не знаем, а, скажем, в советское время то же самое. Человек мог лишиться работы, мог там быть выслан куда-то и так далее. Даже в тюрьме мог посидеть просто за то, что он верующий. Кстати, Михаил Петрович Кулаков, вот адвентист, который руководил этим переводом, он сидел в свое время при Сталине как раз за религиозную проповедь. Как раз об этом Павел здесь и говорит, что эти испытания могут быть. И более того, они не просто могут быть, но ничего как-нибудь потерпим, да? А мы радуемся в нынешних испытаниях наших, пишет он, зная, что в них развивается стойкость. То есть смотрите, казалось бы, как хорошо и легко. И, кстати, очень часто современные проповедники, особенно западные, они вот эту первую часть того, о чем мы сейчас говорили, прочитывают и говорят, вот, как хорошо, аллилуйя, Бог нас спас, мы теперь святые, искупленные, и все, и точка. А точки нету, запятая. Павел говорит, но еще есть испытания, еще есть эта жизнь, в которой очень много всего неприятного. Ну да, наверное, сейчас очень мало кто попадает в ситуацию, когда его могут убить за веру, хотя бывают. Мало кто попадает в ситуацию, когда могут там за веру хотя бы с работы уволить, но если по-настоящему жить по вере, да, то очень много может быть ситуаций внешнежитейских, где надо просто поступить по совести, поступить по заповеди, а не так, как хочется, да? Не своровать, не там, пойти во все тяжкие, а вот постараться остаться честным. Это тоже может быть достаточно серьезным испытанием на свой лад. И он говорит, что в этом развивается стойкость. То есть человек, смотрите, вот мы читали по синодальному переводу, нужно ему выстоять в благодати. Здесь в синодальном от терпения опытность, от опытности надежда. А как выстоять, если опыта нету, да? Если стойкости этой нету, как ты сможешь это все сохранить? Ты же все потеряешь, да? Ну, дать вот маленькому ребенку что-нибудь такое для взрослого человека. Ну, конечно, он там это все растратит, да, там большие деньги ему дать. Пойдет, конфет накупит, всем раздаст. Для того, чтобы иметь возможность распорядиться тем, что тебе дано, нужно иметь некоторую опытность и вот некоторую стойкость характера, которая, в свою очередь, внушает надежду. То есть человек, пребывающий в этой христианской жизни, он понимает, у него далеко не все получается, он не безгрешен абсолютно, но он старается ей жить, и он понимает, что вот эта его жизнь, она имеет некую цель, она дает ему надежду. Его жизнь не бессмысленна. Испытания, страдания, которые происходят, они имеют цель. Это христианская жизнь, которая, собственно, означает соединение с Богом уже в прощении грехов, уже вот в том, что в моменте, когда человек поверил, началось, потом в откровении славы Божьей, то есть в Царстве Божьем, будет раскрыто полностью. Надежду, которая никогда никого не разочарует, потому что свою любовь Бог излил в сердца наши Духом Святым, данным нам. И здесь Павел упоминает Святого Духа. Вообще он о нем не очень много пишет. Очень много о Сыне, об Иисусе Христе. Довольно много об Отце. И лишь иногда о Святом Духе, потому что в Новом Завете действительно еще так местами упоминается Святой Дух, но нет вот такого подробного учения. Тем не менее, он упоминает Святого Духа. Почему? Потому что если бы просто сказать человеку, вот ты все, ты прощен, иди впредь не греши, да, как в Евангелии, живи христианской жизнью, ну не получится. Человек-то не меняется, да, от того, что ему просто сказать, ты прощен. Человек должен преобразиться как-то внутри, чтобы начать по-настоящему жить этой христианской жизнью. И своими силами он, как Мюнхгаузен, из болота себя за волосы не выдернет. Помните, у Мюнхгаузена была история, где он взял себя и выдернул. Ну, не получится. Нужна точка опоры внешняя, да? Сам себя не выдернешь. И вот этой силой, которая выдергивает человека из этого болота, становится Святой Дух, который действительно присутствует в жизни человека, который внушает ему и надежду, и дает ему силы для того, чтобы во всех этих житейских обстоятельствах выстоять. И он уточняет дальше это более подробно. «И когда мы были бессильны помочь самим себе, Христос в назначенный час умер за людей, отвернувшихся от Бога». Вот он достаточно кратко излагает то, что мы так более подробно читали в послании к евреям. Да? Он принес себя в жертву за грешников. Он принял на себя этот удар зла. Да? То есть грех порождает смерть, грех порождает определенные последствия. Христос принимает на себя полностью все эти последствия и тем самым дает нам возможность их избежать. И дальше Павел комментирует. «Едва ли пожертвует кто жизнью даже за праведника. Впрочем, кто-то, может быть, решится умереть за хорошего человека». Да, бывают отдельные случаи, когда человек жертвует жизнью ради другого, да, там закрыл собой солдат своего командира, а иногда и наоборот бывает, или еще в какой-то экстремальной ситуации, это крайне редко. А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, так Бог явил свою любовь к нам. То есть, смотрите, опять-таки говорит он, Христос не ждал, пока мы достигнем высокой степени духовного совершенства, чтобы за нас умереть, да, он умер безусловно. Он умер единожды, умер за всех людей, вне зависимости от того, в каком состоянии греха или помрачения они в тот момент были. Так Бог явил свою любовь к нам. Теперь же, когда мы оправданы кровью Христа, то есть кровью здесь, конечно, имеется в виду прежде всего крестная жертва, когда Он умер на кресте. Но, с другой стороны, конечно, сегодня, когда мы это читаем, мы не можем не задумываться и о Евхаристии, о теле и крови, которые, собственно говоря, служат для нас способом приобщиться к этой крестной жертве. «Тем более и спасены им будем от гнева Божьего». Смотрите, как интересно он говорит, мы уже оправданы, а спасены еще только будем. Вот тоже об этом часто спорят протестанты и православные. Спасен ли человек? Протестанты многие, не все говорят, да, спасен, все замечательно, вот готово, иди и живи, радуйся жизни, ты спасен. Православные говорят, нет, не спасен, но спасаем. Пока человек жив, очень много всего может с ним произойти. И мы не знаем, как оно все обернется. Да? Вот был, например, такой отец Вячеслав Полосин, а стал он Али, мусульманином. Да? Кто его знает, кто кем может стать, а был священником православным. Кто его знает, как человек может себя повести? То есть вариантов много. Но Господь дарует действительно нам прощение грехов, которые мы можем принять в крещении. Господь дарует нам возможность жить в церкви, возможность принять Святого Духа. И Господь дарует нам надежду на спасение. То есть Он для нашего спасения сделал все. И мы можем надеяться на то, что мы будем спасены. Но это не значит, что все делается абсолютно без нашего согласия автоматически, да, вот взял некий предмет, переложил его туда. Нет, этот человек еще должен согласиться хотя бы с этим спасением, устоять в данной ему благодать, хотя бы попытаться это сделать. Поэтому он говорит, мы оправданы, тем более и спасены им будем. И вот он уточняет, что значит спасены. Вот слово, которое требует, наверное, уточнений. Слово спасать значит от какой-то опасности, да. И Павел здесь уточняет, спасены от гнева Божия. То есть человек, совершая грехи, тем самым делает себя достойным Божьего гнева, достойным того, чтобы действительно получить наказание, достойным того, чтобы Бог от него отвернулся и каким-то образом с ним распорядился не очень хорошо. Вот это вот спасение, оно подразумевает в самом таком основном смысле как раз спасение от греха, от смерти, спасение от расплаты за то, что человек, может быть, совершил в своей жизни. И здесь он дальше уточняет эту мысль. Ведь если еще в те времена, когда мы были врагами Бога, нас примирила с Ним смерть Сына Его, то ныне примиренные мы, конечно, спасемся жизнью Христа. То есть, смотрите, и смерть Христа, и жизнь Христа, они становятся для христианина его собственной смертью и жизнью. И Павел это в другом месте будет гораздо более подробно объяснять. Он будет говорить о смерти, как он скажет, ветхого, то есть старого человека во Христе. То есть человек в крещении как бы умирает, он становится другим, он возрождается к жизни, но уже иной жизни. А с другой стороны, конечно, воскресение Христа, вот та новая жизнь, которая открывается, тоже становится для него абсолютной реальностью. И вот спасение приходит как раз через это соединение с жизнью Христа, что, конечно, даруется нам в церкви. И не только это, мы и ликуем, доверившись Богу, с которым нас теперь уже примирил Господь наш Иисус Христос. Ну вот, вкратце, основные мысли этого послания о спасении. И дальше он уточняет, не только о спасении, говорит он, но и о законе. Ведь мы же совсем чуть было не забыли про закон. У нас же еще есть большое количество христиан из евреев, которые этим законом живут. Ну а сегодня у нас есть тоже всякие правила, вот какие-то вот формы религиозной жизни. Тоже своего рода закон. И Павел пишет, через одного человека, Адама, вошел в мир грех. «Через грех же смерть, смертными стали все люди, ибо в Адаме все согрешили». Об этой фразе очень много спорят богословы. Идет речь, конечно, о грехе праотца Адама и праматери Евы, о том, что человечество некогда выбрало жизнь по собственному разумению. Вот, собственно, что такое первое грехопадение. Господь предложил им жизнь по его заповедям. Они сказали, нет, мы сами разберемся. И с этого момента все и пошло. Что значит «в Адаме все согрешили», мы точно не знаем. Может быть, апостол имеет в виду, что, как он писал в послании к евреям, например, что в чреслах Авраама принес Левий десятину Мелхиседеку, да, то есть буквально вот в Адаме все человечество согрешило, да, еще бы не родившись, оно уже в Адаме присутствовало, и тем самым все согрешили. Можно это понять как указание на первородный грех, то есть человек с момента согрешения прародителей, он становится носителем греха, да, как носитель инфекции, например, мать наркоманка, сын будет или дочь будут наркоманами тоже, хотя они сами наркотиков не принимали, но они уже несут в себе эту зависимость, да, они уже в утробе получают, к сожалению, вот зависимость от наркотика. Можно это понять так, что все человечество идет по пути Адама, да, то есть всякий человек грешит так или иначе, он повторяет то, что делает Адам. Ну, какую бы интерпретацию мы ни выбрали, в любом случае имеется в виду, что человечество все причастно так или иначе греху. Через грех приходит смерть. Смерть является следствием греха. Смертными стали все люди. И дальше он вспоминает как раз про закон. Вот тут-то закон, что называется, и пригодился. Конечно же, грех уже был в мире, когда еще не было в нем закона. Но там, где закона нет, грех не вменяется. И однако же от Адама до Моисея смерть царила уже и над теми, кто заповеди не попирал, как сделал это Адам, который был прообразом того, кому предстояло прийти. Такой очень сложный оборот речи. Что он здесь уточняет? Что грех был. Грех как противоборство Богу, непослушанию. Но когда нет закона, грех не вменяется. Что это значит? Если нет запрета, то за него и не наказывают, да? Вот как закон принимается, что нельзя делать того, того, того. Если кто сделает, то будет такое наказание. Все, с этого момента наказание возможно. До этого, даже если это действие было совершено, ну вот недавно у нас как раз стал развиваться интернет, да, и оказалось, что Уголовный кодекс не приспособлен для всяческого рода интернет-мошенничеств. И стали приниматься новые статьи. Люди стали делать что-то. Сначала появляется само это действие, а потом появляется закон, который запрещает это делать. Надо сказать, что это некоторая общая последовательность. Появляется грех, но пока нет закона, который называет этот грех грехом, то нет и ответственности за этот грех. Но это не значит, что самого греха нет. Каину никто не говорил, что не надо убивать брата Авеля, он взял и убил. И наверняка понимал, что делает что-то нехорошее. Просто вот... Не было формулировки такой «нельзя убивать, не убий», да? И формулировка была дана во многом как раз потому, что люди стали друг друга убивать. Адаму этого никто не говорил, Адам никого не убивал. Это уже нам говорит о природе закона, что закон нужен как раз для того, чтобы сдерживать этот грех. Закон Моисеев, конечно, тот, который появился в Ветхом Завете. И тем не менее, здесь, может быть, мы немножко... пропустим, у нас времени мало, здесь он повторяет примерно ту же самую мысль, и посмотрим на 15 стих, на 17, простите, «Ибо если преступлением, одного человека через него одного стало царствовать смерть, то тем более будут царствовать в жизни через одного, через Иисуса Христа, получившие в преизбытке благодать и дар праведности». Преступлением одного, то есть Адама, грех и смерть вошли в этот мир. И тем более во Христе, то есть в новом Адаме, его, кстати, часто так и называют в христианской традиции, новый Адам, то есть новый человек, который открывает новую эру человечества, начинает новую жизнь для людей, будет царствовать жизнь. И более конкретно он здесь пишет о людях, которые получат прощение, получившие в преизбытке благодать и дар праведности. Да, вот те самые понятия, о которых мы уже рассуждали. Благодать как благой дар и праведность как оправдание прежде всего, то есть состояние невиновности перед Богом, когда человек становится праведником не потому, что он достиг каких-то вершин духовности, а просто потому, что Бог его оправдал. И выходит, как одно преступление всех привело к осуждению, так и праведное дело одно всем людям к оправданию, ведущему к жизни». Вот он повторяет как раз эту мысль, что один Христос спасает всех. 20 стих. «Но пришел закон, и сразу умножились преступления. Однако, где умножился грех, там стало преизобиловать и благодать». Вот он рассказывает как раз о роли Моисеева закона. То есть появился Моисеев закон, он был дарован Израилю, и, соответственно, умножился грех. В каком смысле? До этого как-то люди могли еще, ну, они не знали, что, как, где, да, то есть много всяких было мнений, и, конечно, совесть у них была некая природная, но очень о многих вещах они не могли точно сказать, грех это или нет. Дарован закон, значит, сразу говорится, это грех, да, и в этом смысле грех умножается, то есть у людей появляются границы, и все, что за эти границы выходит, это грех. На самом деле так в любой религиозной жизни, да, то есть наши какие-то религиозные правила, они действуют точно таким же образом. Очень часто люди, вот, кстати, когда задают вопросы о христианской православной жизни, они спрашивают священника: батюшка, а грех ли вот то-то, то-то и то-то, а можно ли, а нельзя ли, да? То есть сразу эти вот рамки себе поставить, как правило, внешние, да, то есть что там есть, там как себя вести, что носить и так далее. Вот стоило только высказаться владыке Илариону, что, оказывается, женщина в принципе иногда может ходить в брюках, вообще ничего не услышали, что он другое сказал, все обсуждают в СМИ. Оказывается, женщине можно в брюках ходить, или, а может быть, все-таки нельзя, но, наверное, в минус 20 можно, вот как сейчас, а там в плюс 20 нельзя, да. Все только на это мы смотрим, да, вот где границы, потому что сразу мы чувствуем, если выйти за них, то вроде бы грех. Но Павел нас на совершенно другое настраивает. Он говорит, где умножился грех, там стало преизобиловать и благодать. Он говорит, не бойтесь, что там куча всяких мелочных правил, которые вы можете нарушить, тем самым согрешить, потому что в любом случае благодать преизобилует. То есть Господь дарует нам еще больше. Под благодатью здесь, конечно, видимо, имеется в виду прежде всего действие Святого Духа, способность, дающую человеку действительно жить по воле Божьей. Почему? Потому что действительно он здесь описывает духовный рост израильского народа, постепенный. У него появился закон. То есть, с одной стороны, это были какие-то нарушения, какие-то грехи, которые стали более ясны. А с другой стороны, благодать все более явственно действовала в его жизни. Чтобы так же, как грех властвовал в своем царстве смерти, могла в силе праведности царствовать благодать, ведущая через Иисуса Христа, Господа нашего, к вечной жизни. Ну, и вот он показывает, что это все имело некоторую цель. Да, что действительно с самого начала предполагалось пришествие Христа, с самого начала истории израильского народа, и закон был только ступенями, даже по которым народ шел к этому воплощению. Ну, здесь можно сказать следующее. Павел, кстати, такую возможность допускает. Это уже в 6 главе, в следующей. Что же после этого скажем? Оставаться ли нам во грехе для приумножения благодати? Кстати, многие так и говорили. И говорят до сих пор, не согрешишь, не покаешься. Будем грешить, вот и тогда все будет у нас хорошо. Есть даже целые секты, и были, и есть сейчас, которые, наоборот, считают вот всякую безнравственность такую в личной жизни свидетельством избранничества. Про Распутина некоторые такое говорят, что вот он, да, конечно, он там блудил как котел, но это вот признак его особой благодатности, да, вот изобилует благодать там, где есть грех. Апостол Павел с этим решительно не согласен. Оставаться ли нам во грехе для умножения благодати? Конечно, нет. Мы ведь умерли для греха, как же нам жить в нем? Разве не знаете, что все мы во Христа Иисуса крестившиеся, в смерти его крещены? То есть он говорит, мы умерли для греха, идет речь о крещении. Конечно, мы прекрасно понимаем, что человек, крестившийся, он не становится сразу моментально другим, свободным от всякой власти греха, от всяких греховных склонностей. Нет, конечно. Но он принимает принципиальное решение не жить во грехе. И значит, ему нельзя оставаться в этом грехе, он должен идти к другой какой-то жизни под воздействием той же самой благодати, о которой здесь Павел как раз подробно говорит. Потому что он говорит, вот, крестившись, вы взяли на себя эти обязательства, вы это собрались сделать. Через это крещение в смерть оказались мы со Христом погребенными, дабы так же, как он могуществом славы Отца был воскрешен из мертвых, могли бы и мы жить обновленной жизнью. Вот смотрите. Есть в православии такое изречение очень мудрое: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Есть понятие, которое иногда определяют словом «обожение». Человек не просто должен быть прощен, там, в Царство Божие допущен, он должен стать, в общем-то, Богом. Да? То есть, естественно, не Богом отцом или сыном, а стать по своей природе другим совершенно человеком, который был бы вот природой каким-то образом причастен к божеству. И Павел об этом уже здесь, в общем-то, пишет, хотя не в этих словах, а в других. Он говорит, вы умерли со Христом, мы, точнее, христиане, умерли со Христом для того, чтобы жить с Ним, для того, чтобы соединиться с Ним в жизни, обновленной, да, то есть не просто получить прощение, не просто войти куда-то, но для того, чтобы действительно эта жизнь стала для нас совершенно иной. 11 стих. Так и вы считаете себя для греха мертвыми, а для Бога живыми во Христе Иисусе. То есть, смотрите, могли бы сказать его читатели, а, так ты закон отменяешь, закон уже на нас не действует. Ну вот мы сейчас и начнем. Он им говорит, нет, Смотрите, но дело не в том, что у вас есть закон, который вам запрещает вот это нельзя, да? А дело в том, что вы умерли для греха, да? То есть он их не столько ставит в какие-то внешние формальные рамки, это ешь, этого не ешь, сколько он им объясняет, что вы действительно прошли через смерть Христову в крещении, вы ожили для новой жизни во Христе, и вы должны жить соответственно. Это не отменяет необходимости каких-то правил, но это показывает некую иерархию, да? То есть эти правила, они, конечно, всегда существуют и будут существовать в любом организованном человеческом сообществе, но дело не в них. Дело не в том, что вот в принципе там по средам, пятницам не надо есть мясного, молочного, да, а в остальные дни можно. А дело в том, что человек умирает для греха и начинает жить ради Бога. И в этом смысле и пост его есть тоже какая-то часть его умирания для греха. Да? Есть какое-то средство действительно отказаться от ветхого человека, то есть вот, начать жить как-то немножко по-другому. Вопросы, однако, появились, так что я начну сейчас на них отвечать, если будет еще потом время, может быть, хвостик прочитаем из 8 главы. Объясните, пожалуйста, почему Иисус обращается только к сынам Израилевым, а апостол Павел ко всем народам? Спасибо. Но это не совсем так, что он только к сынам Израилевым. В Евангелии есть эпизод, когда ко Христу приходили эллины, греки. Есть эпизод, когда к нему пришла женщина сирофиникиянка, как ее называют в Евангелии, то есть, судя по всему, она была из Финикии, язычница. Он, правда, ей очень резко ответил, сказал, что нельзя давать хлеб, который предназначен детям, для собак, тем самым вот порицая эту языческую религию. Но с эллинами он вовсе не отказался беседовать. Дело в том, прежде всего, что Христос действительно жил в народе Израилевом, и он прежде всего пришел к ним, как он и говорил, к сынам народа Израилева, потому что они действительно прошли этот путь, потому что они в определенном смысле должны были быть готовы к его принятию, потому что у них были пророки, потому что у них был закон, который, вот как Павел писал, подводил их к этому воплощению. И в этом смысле, конечно, он говорил прежде всего с ними. В то же время он им же рассказывал притчу о званных и избранных, про то, как званные не пришли, а потом позвали всех остальных, и из остальных многие таки пришли. Он же отправлял апостолов на проповедь сначала в Иудее и в Иерусалиме, а потом и до края земли, то есть ко всем остальным народам. То, что мы видим в Евангелии, это некий центр, самое главное. И, конечно же, самое главное происходило в израильском народе, потому что именно этот народ, избранный народ, действительно, как я говорил, готовился к пришествию. Но это вовсе не означает, что какой-то другой народ оказался исключенным. Но вот то, что центром событий стал только израильский. Евангелие от Матфея, глава 12, 30-32. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет на духа святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Вопрос, что значит хула на духа святого? На него сложно ответить юридически, то есть сказать вот такие-то, такие-то поступки хула на духа святого. Я думаю, что здесь общий принцип, который Христос нам предлагает, таков. Да, мы можем оскорбить человека иногда, и это тяжкое преступление, он об этом говорит, что за это вообще-то гиена огненная полагается, но оскорбляя человека, мы можем все-таки надеяться на прощение. Если человек сознательно отказывается от того, чтобы признавать Бога, то как он у этого Бога попросит прощения? Здесь надо читать это, конечно, в контексте. Ситуация была такая, что явно совершаются знамения, чудеса, исцеления, то есть явно действие силы Божьей. И кто-то об этом говорит, что это вот сатана. Но если ты Бога называешь сатаной, то кто тебя простит? Если ты человека назвал каким-то словом, ты пойдешь попросишь прощения. Но если ты считаешь, что Бог – это сатана, то кому ты пойдешь просить прощения? Это просто не получится. Может быть, именно это здесь называется хулой на Духа Святого. То есть, когда человек видит действительно действие Святого Духа, но по каким-то своим причинам его хулит. Более конкретно, я боюсь, я сейчас не скажу. Первое послание к Коринфянам 11:31-32. «Ибо если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Что означает слова «не быть осужденными с миром»? С каким миром? К сожалению, современный русский язык утратил одну особенность, которая была в старой орфографии. Слово «мир» там писалось двояко. «Мир, который не война, и мир, который весь мир. По-разному писались, а в синодальном переводе сейчас это все совпало. Очевидно, имеется в виду тот мир, который вот весь мир. Чтобы не быть осужденными с миром, то есть вот все, что в этом мире, подпадает под осуждение Божье, да? Ну вот законы этого мира, жизнь какая-то вот греховная. И очень важно, он пишет, чтобы нам не оказаться среди вот всех этих вещей, которые так или иначе будут осуждены. Очень кратко я могу сказать это так. Есть ли православный комментарий к переводу Кулакова? Нет. Чтобы случайно не согласиться с ересью адвентистов. Понимаете, случайно согласиться с ересью невозможно. Мы все иногда говорим глупости. Мы все иногда случайно соглашаемся с чем-то не тем. Это еще не ересь. Ересь – это когда человек упорно гнет свою линию, ему объясняют, что это не так, а он продолжает. Вот это ересь. Я думаю, что читать можно, понимаете? Просто нельзя, ни одному переводу нельзя доверять, вот как откровению с неба, да? Всегда можно перепроверить. А комментарии, они существуют, у нас единственный полный комментарий на Библию православный. Лопухинская, толковая Библия, изданная больше 100 лет назад уже, но, правда, переизданная. Есть она много где в интернете. Вот можно читать ее. Но, опять-таки, что значит православные комментарии? Это не значит, что каждый комментарий прямо вот составили святые отцы, и вот он безупречен. Нет, конечно. Издавали его, естественно, православные издатели, писали эти комментарии, православные там, ученые, духовные какие-то лидеры. Я не знаю конкретно кто, потому что разные очень там были и священники, и миряне, составители. Но это не значит, что каждое написанное ими слово – это вот такой вердикт православной церкви. Да? Это тоже более или менее удачно, более или менее полно. Но некоторые общие представления дают. Сборник мест, где перевод неверен. Я вам назвал одно место, которое я знаю, где перевод следует адвентистскому вероучению. Первое послание Петра, 3:19. Других мест я сейчас не назову, думаю, что они есть. Я не изучал этот перевод вот так пристально. Кому Христос принес жертву? Мне кажется, этот вопрос неверен, потому что очень часто жертва, вот даже в нашем повседневном разговоре, мы говорим, допустим, я приводил уже этот пример, кто-то жертвует собой. Например, прикрывает отход своего отряда солдат, да, он лежит за пулеметом, все уходят, он остается, чтобы враги не схватили тех, кто ушел. Он собой пожертвовал. Он погиб, но люди спаслись. Кому он принес жертву? Врагу? Своему отряду? Командиру? Я не знаю. Вот точно так же, мне кажется, говорить, кому Христос принес жертву, не очень осмысленно. Отцу, можно сказать отцу, но, собственно говоря, нельзя сказать, что вот это была такая же жертва, как барашек, которого приносит человек, режет на алтаре и приносит его Богу. Да? Иногда даже говорят, якобы он сатане принес жертву, но это уж совсем какое-то богохульство получается. Поэтому, если нужен ответ, то можно сказать отцу. Но мне кажется, что ответ здесь не очень нужен, что проще принять жертву здесь не как вот такой термин, да, вот жертва в том же смысле, что и пасхальный агнец, например, да. Но пасхальный агнец есть некоторое предуказание, некоторое символическое обозначение того, что состоялось на Голгофе. Что сегодня для христианина идоложертвенное по апостолу Павлу и как к нему относиться? Но апостол Павел сказал, что не надо нам есть идоложертвенного. Дело в том, что тогда, когда идолы стояли буквально на каждом углу, все-таки языческие были времена, очень часто пищу приносили в жертву идолам, символически, допустим. То есть какой-то кусок отрезали от туши животного, сжигали ее на алтаре, остальное, допустим, продавали. Или угощали там своих родных и близких. Вот это было идоложертвенным. То есть пищу, которую можно было есть, но которая символически была посвящена идолам. И Павел, кстати, в одном месте подробно разбирает этот вопрос и говорит, на рынке покупайте все без рассуждения. Да? То есть пожертвовали там, не пожертвовали эти язычники. Вот идите на рынок, покупайте и ешьте, потому что вы знаете, что вся пища Господня. Но если вам скажут, это идоложертвенное, то не ешьте. Он предлагает не вникать вот в эти все детали и тонкости, да, кто там кому пожертвовал, но если знаешь, что это пища идольская, да, то не ешь ее. Что сегодня считать идоложертвенным, мне сказать однозначно трудно. Безусловно, если кто-то принес жертву идолу, и угощает вас куском этого животного, то не ешьте. Можно ли приравнять к идоложертвенному что-то другое? Тут, понимаете, надо уже смотреть. Да? Ну вот, я не знаю, скажем, одно время у нас были популярны кришнаиты, которые ходили и всех угощали какой-то рисовой там кашей. что это за каша, как ее готовят. Вот если бы мне они попались на встречу, я бы спросил их, что это, если бы они мне сказали, а это вот жертва нашему Богу Раме. Я бы сказал, нет, спасибо. Если бы мне сказали, кашка вкусная, я бы сказал, да, пожалуйста, дайте попробовать. Да, вот следуя совету Павла. Но они мне не попадались никогда, поэтому я в этой ситуации не был. И сказать не могу. Мне кажется, здесь можно руководствоваться этим советом. Если ты знаешь, что это нечто, посвященное языческим богам, то ни в коем случае этого есть не надо. Если ты такого не знаешь, то доискиваться, а вот там случайно на этой колбасной фабрике не работал ли какой-то язычник, который взял там, зарезал кого-то, принес жертву и засунул эту тушу в агрегат, где делается колбаса, вот этого выяснять, мне кажется, не стоит. Ну, хорошо, у нас буквально одна минута осталась. Ну, может быть, тогда просто очень кратко взглянуть на этот текст из 8 главы к римлянам, даже не комментируя, я его прочитаю, на этом мы завершим нашу сегодняшнюю встречу, а потом, через неделю, как я уже говорил, готовьте свои вопросы на любые темы и кусочки из Писания, которые вы хотели бы чуть более подробно прокомментировать. Значит, 8 глава, стихи с 1 по 11. «Так что нет теперь никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе, не по плоти живут, но по духу». Да, то есть закон не осуждает человека, живущего по духу во Христе. «Закон Духа, дарующий жизнь во Христе Иисусе, освободил тебя от закона греха и смерти». То есть от соблюдения каких-то правил внешних. Но это не значит, что все дозволено, да? Потому что жить надо при этом во Христе. «Что бессилен был сделать закон по вине нашей плоти, то Бог совершил по причине греха». То есть из-за того, что был грех, Бог сделал следующее. «Он Сына послал Своего в подобие плоти греховной». Так он грех осудил в человеке, дабы все верное и справедливое, что составляет закон, исполнилось в нас, живущих по духу, а не по влечению плоти. То есть человек, который живет по духу, который живет во Христе, он тем самым исполняет то в законе, что было не временным и условным, а то, что самое в нем главное. Кто по влечению плоти живет, тот о плотском и помышляет, а кто по побуждению духа, к духовному, тот устремлен. Помышления плотские к смерти, устремления духовные к жизни и к миру. Плотский ум Богу враждебен, он закону не покоряется Божьему, да и не может. Так что люди, живущие у плоти в подчинении, угодить Богу не могут. Но вы не под властью плоти живете, а в покорности духу, если в самом деле живет вас Дух Божий. А кто Духа Христова лишен, тот не его. Если же вас живет Христос, то, хотя и смертно по причине греха ваше тело, вы Духом Божиим в праведность облеченные живы. И поскольку живет вас Дух того, кто из мертвых воскресил Иисуса, воскресивший из мертвых Христа, оживит и ваши тела смертные, пребывающим вас Духом Своим». Комментировать уже времени нет, но, наверное, общая мысль понятна, исходя из того, о чем мы говорили. Так что на этом давайте расстанемся на перерыв, и через неделю буду ждать ваши вопросы. До свидания.